Однако основные факты из жизни Эпикура кажутся известны довольно точно. Отец его был бедный афинский переселенец на Самосе. Эпикур родился в 342 или 341 году до нашей эры, но на Самосе или в Аттике не установлено. Во всяком случае, юность его прошла на Самосе. Он утверждает, что пристрастился к изучению философии в 14-летнем возрасте. В 18 лет от роду, примерно в момент смерти Александра, он поехал в Афины, видимо, для того, чтобы установить свое гражданство. Но пока он там был, афинские переселенцы были изгнаны с Самоса, 322 год до нашей эры. Семья Эпикура нашла убежище в Малой Азии, где он присоединился к родным. В Таосе, либо в это самое время, либо немного раньше, его обучал философии некий Навзифан, по-видимому, последователь Демокрита. Хотя в своей философии, в ее окончательном виде, Эпикур больше обязан Демокриту, чем какому-либо другому философу, он никогда не выражал ничего, кроме презрения к Навзифану, о котором отзывался как о моллюске. В 311 году до нашей эры он основал школу сначала в Митилене, затем в Лампсаке, а с 307 года в Афинах, где и умер в 270-271 годах до нашей эры. После трудных лет юности его жизнь в Афинах была покойна, и покой нарушался только болезнями. Он владел домом и садом, по-видимому, расположенным отдельно от дома, и именно в саду он обучал. Три его брата и некоторые другие с самого начала состояли в его школе, однако в Афинах его община увеличилась не только за счет обучающихся философии, но и за счет друзей и их детей, рабов и гетер. Это последнее обстоятельство и послужило поводом для клеветы со стороны его недругов, по-видимому, совершенно несправедливой. Он обладал исключительной способностью к чисто человеческой дружбе и писал милые письма юным детям членов общины. Он не вел себя с той важностью и сдержанностью в выражении чувств, которые ожидали от философов в древности. Его письма удивительно естественны и просты. Жизнь общины была очень проста, скромна, частично из принципа, а частично, без сомнения, из-за недостатка денег. Пища и питье у них состояли преимущественно из хлеба и воды, что Эпикур считал вполне удовлетворительным. «Я ликую от радости телесной, питаясь хлебом с водою. Я плюю на дорогие удовольствия, не за них самих, но за неприятные последствия их». В финансовом отношении община зависела, по крайней мере, частично от добровольных даяний. «Пришли мне горшечного сыра, чтобы мне можно было пороскошествовать, когда захочу», писал он своему другу, другому другу. «Так присылай нам начатки, пожертвования для ухода за нашим священным телом ради тебя самого и твоих детей». И еще. «Пенсия, которую назначил, я требую, чтобы ее одну они мне посылали, хотя бы были среди гиперборейцев. Именно только 120 драхм в год от каждого из обоих я желаю получать».